как паук получил от бога неба сказки. Однажды паук Кваку Ананси отправился к Ненканпону, богу неба, и попросил: «Отдай мне твои сказки». «А сможешь ли ты дать мне взамен то, что я захочу?» – спросил Ненканпон. «Да, наверное, смогу», – ответил паук. «За моими сказками приходили Кокофу, Бекваи, Осуменге и уже ни с чем. А ты, обыкновенный паук, собираешься завладеть ими?» – возмутился Ненканпон. «А что ты хочешь за свои сказки?» – спросил паук. «Я не дам их тебе, пока не получу питона Анини, леопарда Асеба, духа Муатиа и шершня Мабора». «Что ж, ты получишь все это. Да еще в придачу я обещаю тебе свою старую мать Нсию». «Хорошо», — согласился бог неба. «Если ты выполнишь свое обещание, то получишь сказки». Паук вернулся домой и сказал своей матери: «Я хочу получить сказки Ненканпона, и обещал ему за них питона Анини, леопарда Асеба, духа Муатиа, шершня Мабора и тебя в придачу». Потом Кваку Ананси стал советоваться со своей женой Асо, как поступить, чтобы выполнить первое желание бога неба и доставить ему питона Анини. «Иди и срежь ветку с пальмы и несколько плетей лиан», — сказала Асо. Когда паук принес все это, жена сказала ему: «А теперь ступай к ручью и захвати с собой ветку и лианы». Кваку Ананси пришел к ручью, где жил питон Анини, и стал рассказывать по берегу, приговаривая на разные голоса: «Это длиннее, чем он, а та короче. Нет, это короче, а та длиннее». Питон услышал это и спросил: «Что это значит?» «Да вот моя жена спорит со мной, что эта пальмовая ветка длиннее, чем ты, а я говорю, что ты длиннее». «Давай сюда ветку», — сказал питон. «Ваш спор разрешится, когда ты измеришь меня». Ананси взял ветку и положил ее вдоль туловища питона. Потом он попросил: «А теперь вытянись». Анини вытянулся. И в тот же миг Ананси прикрутил его лианами к ветке. «Двинение, двинение, двинение! Ах ты глупец!» — сказал Ананси. «Сейчас я отнесу тебя Ненканпону, а взамен он даст мне сказки». И паук потащил питона к богу неба. Когда Ненканпон увидел Анини, он сказал: «Питона я получил, но это еще не все». Кваку Ананси вернулся домой и сказал жене: «Теперь очередь за шершнем. Как мне его поймать?» «Возьми колебасу с водой и отправляйся в лес», — ответила Асо. Паук так и сделал. Он пошел в лес и отыскал там рой шершней. Потом он открыл колебасу и обрызгал шершни водой. Остаток воды он вылил на себя, а затем срезал лист банана и прикрыл им голову. Проделав все это, он обратился к шершням. «Смотрите, идет дождь, и он намочит вас. Видите, я прикрылся банановым листом. Может быть, вам лучше спрятаться в моей колебасе, чтобы дождь не прибил вас?» «Спасибо, Кваку, спасибо тебе!» – закричали шершни, и весь рой влетел в колебасу. И в этот миг Фом! Паук заткнул горлышко. «Глупцы!» – воскликнул он. «Теперь я поймал вас и отдам богу неба, чтобы получить взамен сказки». И паук понес шершни к Ненканпону. «Что ж, шершни я получил, но это еще не все». Паук вернулся домой и сказал жене: «Теперь мне нужен леопард Асеба. Как я поймаю его?» «Ты должен выкопать яму», — начала Асо. «О, я уже все понял», — прервал ее паук. Он вышел из дому и пошел разыскивать следы леопарда Асеба. Вскоре он увидел их и начал рыть яму на тропе, по которой прошел леопард. Паук вырыл очень глубокую яму и прикрыл ее сверху ветками. Потом он отправился спать, а чуть свет вскочил и побежал к яме. Леопард Асеба уже барахтался на дне. Тогда паук нагнулся над ямой и стал причитать: «Эй ты, глупый сын своих родителей, вот до чего доводит пьянство. Не будь ты пьян, разве бы ты очутился в яме? Только я один могу тебе сейчас помочь, но если я сегодня вытащу тебя из ямы, то завтра ты непременно съешь меня или кого-нибудь из моих детей». «Нет, нет, я не сделаю этого», — закричал леопард. «Вытащи меня отсюда». Тогда Ананси пошел и срезал две большие ветки. Он опустил их в яму и сказал: «Ставь одну лапу сюда, а другую туда». Леопард сделал все так, как велел ему паук. Но как только его голова показалась из ямы, Кваку Ананси выхватил свой нож и... гау! Вонзил его в затылок леопарда. Леопард замертво свалился в яму. Тут Ананси опустил в яму лестницу, спустился, взвалил на плечи леопарда и выбрался из ямы. Он потащил Асеба к богу неба, приговаривая: «Эх, глупец! За тебя Ненканпон отдаст мне сказки». Когда бог неба увидел леопарда, он сказал: «Леопарда я получил, но это еще не все». Тогда паук пошел домой и принялся вырезать из дерева черную деревянную куклу Акуа с плоским лицом. Потом он сделал надрез на дереве, собрал немного смолы и обмазал ею туловище куклы. После этого Кваку Ананси приготовил толченые бататы и вложил кушанье в руки куклы. Вокруг туловища куклы он обмотал веревку, а затем поставил ее у подножия дерева Адум. Возле этого дерева всегда собирались на свои игры духи. И вот появилась Муатиа вместе со своими сестрами-духами. Она подошла к Акуа, увидела у нее в руках толченые бататы и спросила: «Акуа, можно я съем немного?» В это время паук потянул за веревку, и кукла кивнула. Муатиа обернулась к одной из сестер и сказала: «Видишь, она разрешила мне есть». «Ну что ж, тогда ешь», — ответила ей сестра. Муатиа поела и поблагодарила Акуа, но та не ответила ей. «Ты слышала? Я сказал ей спасибо, а она не отвечает», — удивилась Муатиа. Тогда сестра посоветовала ей: «Шлепни ее по губам». Муатиа шлепнула куклу «Па!». Ее рука прилипла к лицу куклы. «У меня рука прилипла», — закричала Муатиа. «А ты шлепни ее другой рукой», — посоветовала сестра. «Па!». И другая рука Муатиа прилипла к лицу куклы. «И эта рука тоже прилипла», — крикнула Муатиа. «Так толкни ее животом», — сказала сестра. Муатиа толкнула Акуа животом, и ее живот приклеился к туловищу куклы. Тут подбежал Кваку Ананси и связал Муатиа. «Глупая, вот ты и попалась мне. Я отдам тебя Богу Неба в обмен на сказки». И довольный паук пошел домой. Там он сказал своей матери: «Собирайся, пойдешь со мной. Я отдам тебя вместе с Муатиа Богу Неба в обмен на сказки». И вот, наконец, паук предстал перед Богом Неба со своими последними дарами – Муатиа и матерью Инсией. Ньян Канпон собрал своих старейшин – вождей Кантиры и Аквама, Адантена, Гьясы, Ойоко, Анкабеа и Киедома. Он показал им все то, что получил от паука, и сказал: «За моими сказками приходили даже великие цари, но никто из них не сумел заплатить за них то, что я хотел. И только простой паук Кваку Ананси получит теперь мои сказки. Он сполна заплатил за них. Вы видите, и Питон Анини, и Леопард Асеба, и Шершень Мабора, и Дух Муатиа. Все они здесь, у меня. Да еще я получил старую Инсию, мать паука, в придачу. Так воздадим хвалу Кваку Ананси». «И-и-и-и!» – закричали все. А Бог Неба сказал: «Кваку Ананси, отныне и навсегда ты получаешь мои сказки. Теперь их будут называть не сказками Бога Неба, а сказками паука». Сказка, которую вы услышали, понравилась она вам или нет, это сказка моя, и пусть она возвратится ко мне.